словно сквозь землю провалилась. Паоло, выполняя волю старика, все эти годы молчал. Но правда ли Джованни Равести хотел именно этого? Или он предлагал всем, в том числе и ему, Паоло Монтекки, равные возможности в охоте за спрятанными сокровищами? Старик ничего не делал случайно. У него должна была быть ясная цель. Паоло ломал себе голову, пытаясь представить, чего же хотел умерший издатель на самом деле. Какова была эта загадочная цель? Он был единственный, кто не получил ничего после смерти старика, и вместе с тем единственный, кто знал, что тысячи миллиардов были обращены в бриллианты. На его глазах издательство пришло в упадок, семейство лишилось наследственных капиталов. При реорганизации фирмы Равести Паоло остался в выигрыше. Новое руководство поручило ему возглавить 3 периодических издания. Как и все остальные, он полагал, что Мария Карлотта единственная, кто владеет ключом к тайне огромного наследства, но не хочет об этом рассказывать, делая вид, что пребывает в неведении. Когда Соня обратилась к нему с просьбой приобщить дочь к журналистике, что ему открывается возможность выйти на верный след. Только главное – действовать осторожно и проявить максимум терпения. Соня позвонила ему в четверг во время редакционного собрания. Секретарша сказала ему по селектору: «Паоло, извини, с тобой срочно хочет поговорить сеньора Равести». «Что ей сказать?» «Соедини меня с ней», — ответил Паоло. Он не разрешал беспокоить его во время собраний, но испугался, что у Сони дурные вести, и, изменив правилу, взял трубку. Выслушав то, что сказали ему на другом конце провода, он быстро повесил трубку и безо всяких объяснений вышел из кабинета, оставив присутствующих в полном недоумении. Соня ждала его в гранд-отеле, где имела обыкновение останавливаться с тех пор, как был продан особняк на улице Сербелони. «Мне нужна твоя помощь», — сказала она Паоло после того, как нежно обняла его и поцеловала. «Мне и моей дочери». В ее тоне было что-то театральное, но Паоло видел, что Соня и в самом деле очень обеспокоена. «Мне кажется», — продолжала Соня, — «что если у Марии Карлотты появится интересное дело, она будет чувствовать себя более уверенной». В голосе Сони звучала материнская озабоченность. «Что ты об этом думаешь?» Так родилась идея сделать из Марии Карлотты последней в роду Равести престижную журналистку, тем более, что для этого у нее были все данные. Она была красива, как мать, порядочна, как отец, честолюбива, как дед. Живая, интересная работа могла бы помочь ей побороть застенчивость, почувствовать себя нужной, найти свое место в жизни. Когда Паоло вышел на освещенную солнцем площадь Пизани, раздался удар колокола на колокольне церкви Санта-Стефана. Пробило час. Ветер стих, и густой низкий звук долго звучал в воздухе, а потом к нему присоединились скрипки и виолончели из палаццо Пизани, где находилась консерватория. Журналист остановился перед зданием, облицованным светлым, привезенным с острова Истрия, камнем, и огляделся вокруг. У распахнутых настежь створок широких дверей стояли студенты и громко разговаривали на венецианском диалекте. Из открытых окон доносились разразненные ноты. Однако в этой веселой вакханалии звуков Паоло уловил минорную тональность. Ему стало не по себе, и он еще раз обвел глазами стоящую молодежь, надеясь увидеть среди толпящихся перед входом девушек Марию Карлотту. Ему показалось, что она стоит к нему спиной в джинсах, дубленой куртке и голубой шерстяной шапочке. Но девушка обернулась и оказалась молодым человеком с бородкой и нежным ликом Иисуса Христа.